Любому исследователю, будь то историк или писатель, чрезвычайно трудно поставить себя на место персонажа, облеченного властью. И чем больше будет эта власть, тем более чуждой станет нам психология ее носителя. Не в последней степени это связано с тем, что писатели, либо журналисты, пытаются оценивать действия политических и военных лидеров в первую очередь с общечеловеческих позиций, с точки зрения общепринятой логики и морали. Между тем, любой верховный лидер в первую очередь является не человеком, а машиной для принятия решений. Понятия свободы воли для него не существует. Он живет в жестоко детерминированном мире, не в последнюю очередь сотворенным им самим и мифами его политической пропаганды, но пропаганды, уже приобретшей самостоятельную силу и начавшей независимое существование. В этом пространстве всегда будут доминировать цель и ответственность, а выбор средств отойдет на второй план и окажется обусловлен лишь физическими возможностями и граничными условиями информационного пространства, в котором существует человек, принимающий решения. Поэтому использованные средства могут говорить не только и не столько о моральных качествах того или иного исторического лица, сколько об информационном поле, в котором ему пришлось действовать. Безусловно, в истории встречаются и лидеры, способные подняться над стандартным набором решений, существующих в их информационном поле. К сожалению, таких людей во все времена было сравнительно немного, хотя именно они и двигали вперед историю человечества. Поэтому лучшим критерием для оценки любого исторического деятеля будет не то, что он сделал, а то, чего он сделать не сумел. Вряд ли имеет смысл заниматься здесь подробным художественным разбором романа. А вот описанный в нем альтернативный вариант окончания Второй мировой войны требует некоторых комментариев. В первую очередь, следует отметить, что автор проявил максимальную осторожность при описании альтернативных успехов советского оружия. Как правило, большинство творцов альтернативных реальностей у нас и на Западе стремятся таким образом потешить самолюбие или национальную гордость, демонстрируя быстрые и эффектные победы близкой им стороны. Но в результате сплошь и рядом получают лишь крайне неправдоподобную, а вдобавок еще и малохудожественную агитку. Здесь же осторожность автора доходит до предела, иногда, в свою очередь, переходя грань правдоподобия. К примеру, плохо верится в то, что легкие американские танки М3 «Стюарт» с их 37-миллиметровыми пущенками, пусть даже действуя из засады, окажутся способны хоть как-то противостоять советским противотанковым самоходкам. Число побед советских летчиков в авианосных боях можно было бы тоже с чистой совестью увеличить раза в полтора, учитывая реальный уровень их боевой подготовки. Да и с техническими характеристиками советских кораблей автор явно поосторожничал, определив их значительно ниже проектных. В описаниях самого хода Второй мировой войны тоже можно заметить стремление максимальной сдержанности в оценке боевой мощи и военных возможностей Советского Союза. По этой причине автор вводит серьезное допущение. Гораздо более благоприятный ход событий 1941 года, имевший следствием существенное улучшение военной ситуации относительно той, которая имела место к 1944 году в текущей реальности. Впрочем, не исключено, что именно такой ход войны повлек за собой описанные в романе действия лидеров Запада, то есть тоже сыграл на созданный автором сюжет. следуя великому принципу Оккама, не умножай сущности сверх необходимости, Сергей Анисимов не включил в созданное им изменение реальности Тихоокеанский театр военных действий. Очевидно, это было сделано именно потому, что в случае вовлечения в игру императорской Японии перед ее участниками открывается слишком много вариантов действий, в результате чего количество итоговых комбинаций увеличивается на порядок. Усложнившаяся же система требует все больше и больше допущений. Быть может, они и украшают литературную фантастику, делая ее живее и занимательнее, но в корне противопоказаны жанру, занимающемуся исследованием реальности, а не ее конструированием. Признаться, автор настоящего послесловия и сам был бы не прочь пофантазировать относительно возможных последствий союза между СССР и терпящей поражение Японии. Тем более, что предпосылки для подобного союза и данных условий были. Достаточно вспомнить полученное Сталиным в феврале 1945 года японские предложения о передаче СССР остатков японского линейного флота в обмен на поставки топлива и посредничество с Америкой в заключении почетного мира. Перегонка на Атлантику по Северному морскому пути остатков японского авианосного и крейсерского флота. Советская кампания против Гоминьдана в Китае. Появление на Тихоокеанском театре свежих японских дивизий из Маньчжурии. Безусловно, такие действия значительно усложнили бы военно-политическую игру сторон и дали бы возможность закрутить новые сюжетные интриги. Но такой поворот событий не входил в планы автора романа. И в первую очередь, опять же, из-за стремления к предельной достоверности создаваемой им реконструкции. «Лучше меньше да лучше», сказал как-то один из видных политических деятелей нашей страны. Нельзя не признать, что для создателей альтернативок, желающих удержаться в рамках строгого исторического анализа, эта рекомендация будет весьма полезной. Конец книги. Читал Сергей Ларионов специально для ресурса аудиокниг apkul.ru.